267. Май 20. Надо уметь сосредоточиваться. В умении дело. Всю сущность свою надо обратить к владыке. И ответ не замедлит. Если владыка всегда у дверей ваших, то не от него глухота. Уши затыкаются недопустимым состоянием духа. Не имеет значения, что будет и как будет, и когда будет желаемое и ожидаемое. Но сомнение сущностью своей выедает самую возможность восприятия, ибо тушит огонь, необходимый для восприятия огненного. Лучше ждать огненно всю жизнь и не дождаться, собирая жатву духа, чем утонуть в сомнениях безнадежности и встретить ожидаемое выщербленным духовно. Нельзя утрачивать веру в близость владыки. Осознание близости, вопреки очевидности и всем и всяким условиям и ощущениям, есть победа над временем, пространством и условиями низших слоев. Ибо владыка близок духом и в духе. Надо найти силу преодолеть рычащую очевидность. Надо отбросить волны низших энергий. Надо победить окружающее, иначе смерть. Звучание «Майя» ослепляет невежду, но мудрый властно приказывает «Майя, отступи!» Надо быть во мне и со мною всегда. Надо состояние слиянности сделать обычным состоянием сознания. Посмотри на них, достигших в веках прошлого слияния с владыкой. Условия жизни их, достигших, были совершенно различны и не похожи одни на другие. Но слиянность была одна, не изменяющаяся в веках. Одно и то же мощное слияние сознаний побеждало все эти различия земных обстоятельств и поднимало сознание в сферу, царящую над приходимостью временных сочетаний материи. Потому утверждаю общение и близость при всех и всяких состояниях сознания, и внешних, и внутренних, и при всех и всяких внешних условиях.